Как нагнуть Вселенную? Глава 1. Привет, я Макс. Яблоко, как называют этот большой город жители, переживал свой очередной нелегкий день. То мутант явит себя народу и устроит погром, не забыв при этом покрасоваться на телекамеры репортеров, то бандитские разборки, которые не смогли поделить территорию, а в редком случае, ограбление банка, что успел за этот месяц натерпеться от наемников на 2 квартала вперед. Нью-Йорк – огромный город с населением чуть более 10 миллионов человек. И среди этого муравейника затесался мелкий навозный жук. «Эй, ты не офонарил ли часом?» «Хорошо, не жук, а обычный парень лет 20». Его немного взлохмаченные волосы колыхались на холодном ветру переулка. Он переминался с ноги на ногу и оглядывался по сторонам, но среди пустых банок от соды и пластиковых пакетов никто не проявлял к нему интерес, кроме грызунов, что затесались у мусорного бака. «Холодно, чёт!» Молодой человек поежился от прохлады ночной погоды и шмыгнул носом. Одежда его явно не подходила для поздних прогулок по переулкам опасного района, известного как «Адская кухня». Белые кроссовки, темные джинсы и футболка с надписью на груди «I love you», Нью-Йорк. Телосложение паренька было весьма пропорциональным. Крепкие плечи на фоне мускулистого торса, спортивные ноги, как у человека, который более 2 лет занимался спринтом, крепкие ладони, но не лишенные изящества под стать аристократом. На свое тело взирали полные безразличия глаза, чуть прикрытые, будто хищник оценивает свою добычу. «В паху жмет, ты мне на размер больше выдал». Хероси инструмент. Он сомкнул ладони на мужском месте и несколько раз ощупал, проверяя, видимо, целостность. «А ты думал, я совсем тупой? Сделаешь еще из меня кастрата. Тьфу. Хотя, может быть, он и не мужчина. Ладно, ладно, а превеликий. Я пошутил, только не бузи». Глупец осознал и кается. «Вот и ладненько. Так, КХМ, на чем я там остановился?» «На хавальнике. Попрошу не выражаться обсценной лексикой». Понял, все молчу. Ну и попаданцы нынче пошли. Лицо парня имело овальные черты и чуть острый подбородок, прямой нос и немного узкие губы, выражающие легкую ухмылку. «Все, молодой человек, вас не учили молчать, пока взрослые говорят, так пока я тут буду торчать на холоде, у меня причиндало коченеет. Значит, так надо. Чего? Нет, только не это. Прошу, а великий п, молчать, так-то лучше». Парень вовсе не простой, а с силами оказался. Он способен применять магию мгновенного излечения, управление жизнью существа, необычайно высокий болевой порог, выносливость, сила, ловкость, реакция, способная остановить ход восприятия, будто время застывает на лету. И самое главное, нет, импотентом ты не будешь. И главное, это оружие, меч, привязанный к душе, способный принимать любую форму, известную его владельцу. Неважно, почему меч. Так, ты опять противишься? Кому велено молчать? Покровительство лишиться удумал. Или барышней стать захотел? Ты мне уже противился, так что более я не желаю ничего от тебя выслушивать. Гуляй как хочешь, надеюсь, умерщвление твое пройдет крайне мучительно. Куда? А ну стоять! Какое еще, нахрен умерщвление? Я попытался поймать белый подол мантии этого существа, что уходило в портал измерения, но пальцы в последний момент сомкнули воздух. Етить твою налево, вот козлина, куда меня засунул, этот очкарик с пером, а идти-то куда вздумается, я пока не спешил. Ну-с, начнем, пожалуй. Хы-хы-хы, мой предвкушающий смех, как у конченого придурка и дебилоида, осуждаю, напугал крыс так, что те разбежались кто куда, опасаясь попасть под горячую руку, видимо, шизофреника. Потому как говорить с самим собой, когда я один, это мне по нраву, фразочки из уст так и вылетают. Ништяк, хы-хух, совершенно глупая ухмылка полезла на лицо, когда в руке появился полуторный меч с позолотой на рукояти. Переливаясь рябью, тот также скрылся с глаз, что еще более раззадорило, но, к счастью, обошлось без эпитетов и гримас. Следующее, что взбрело в голову на поверку, это оказался болевой порог, а за ним и магия излечения. Писец, твою мать, а господи, что я наделал? Идея сделать небольшой надрез на кисти правой руки тем самым мечом оказалась ошибкой. Обрубок с пальцами валялся на влажном асфальте переулка, а мои вопли были больше не от боли, чем от потрясения, что я лишился половины своей правой рабочей руки. Излечение, будь излечение, излечение. От шока, я не сразу смог правильно выговорить слова, но по итогу на месте культи образовался тусклый солнечный свет и кисть стала как новенькая. Даже заусенцев на ногтях не было. На заметку, не пытаться разрезать этим мечом колбасу. Фух, я так пересрался. Жесть, хвала богу по. Эй, парень, ты в порядке? Что случилось? На тебя напали? О боже, у тебя кровь. Срочно в машину, я отвезу тебя в больницу. Как из ниоткуда, взялась девушка в полицейской форме. Она так стремительно подбежала ко мне и начала давить вопросами, что я не сразу понял, с чего такой напор. Ее прелестное личико с карими глазками так и лучилось строгостью и заботой, а хвостик волос то и дело метался в поисках, воображаемые ею, нападавших. Она заметила на моей правой руке капли крови и тут же забеспокоилась еще пуще, тут же обхватила меня за локоть, прижав к груди четвертого размера и поволокла за собой в сторону выхода из переулка. По пути она так и размахивала пистолетом, оглядываясь по сторонам. Приятного, крыски. Когда меня выволокли на улицу, за углом я успел увидеть, как два грызуна хватают мои отрубленные пальцы и тащат куда-то за мусорный бак, видимо, догрызать людскую плоть. Что? Ох, Мари, куда ты так стартанула? Я еле успела, нам навстречу со стороны полицейской машины, припаркованной в 100 метрах от входа в переулок, прибежала еще одна дама модельной наружности. А во, парень, ой, то есть че что случилось, сэр? Красотка с третьим размером и короткой стрижкой черных волос в стиле карри, поправила растрепавшиеся локоны и кокетливо улыбнулась. Мег, его надо срочно в больницу. Похоже, на него напали. Мари зло посмотрела на свою напарницу и тут же, что-то вспомнив, обратилась ко мне. «Сэр, где вас ранили? Нужно оказать вам первую помощь». Так и не отпустив мой локоть, она обеспокоенно взглянула на меня снизу вверх. Мой рост был весьма высок, не меньше 1,80 м, а вот Мари и Мег нисколько ниже, почти на ровне, около 1,70 м. «Так, дамы полицейские, произошла небольшая ошибка. На меня никто не нападал. Я просто несколько увлекся, пиная мусор в подворотне». Хрипловатым и нервным голосом, я кое-как нашел отмазку, но усилий, чтобы сдержать в себе возбуждение, мне потребовалось немеренных. Красотки поморгали глазками от такого заявления и переглянулись. «А, как же кровь!» – опешила Мари. «А, это кетчуп!» – пнул бутылку, а она возьми да брызни остатками, как само разумеющееся. Ответил я и продемонстрировал забрызганное предплечье. «И извините, мисс, можно мне мою руку?» «Простите, сэр». Мари сразу отпрянула, как ошпаренная. «Раз все в порядке, то я прошу простить моего стажера», взялась Мег официальным тоном и теперь уже сама зло посмотрела на Мари. «Но можно узнать, зачем вы пинали мусор поздно ночью?» «Так, морду как можно спокойнее и улыбочка на лице». Макс мысленно проговорил себе, захотел выпустить пар. Они, как прикованные, уставились на мое лицо и спустя 10 секунд, покраснев, попрятали глазки. «Понятно, сэр», — сказала Мария и пыталась что-то найти в отражении ночных фонарей на лобовом стекле припаркованной машины. «Ну, пар можно выпустить и по-другому». Мег, совершенно не стесняясь, осмотрела мою ширинку и подмигнула мне. «Ха-ха, не спорю, совершенно случайно из меня вырвался смех, что тут же пришлось спрятать в кулак. Если все в порядке, то я пойду». Мег, похоже, явно расстроилась, но не стала унывать, а только пуще и наглее стала поедать меня глазами. «Подождите». Вдруг вскинула руки Мари и метнулась к багажнику патрульной машины. «Вот, вытрите кетчуп, сэр». Она протянула влажные салфетки и полотенце. «Благодарю, дамы», — ответил я и с удовольствием принял предметы гигиены, а, закончив оттирать кровь, вернул. «Может быть, нам подвести вас? Ночью небезопасно одинокому парню разгуливать где попало», — скрестила Мег руки под грудью, чем возвысила свои холмики мне на обозрение. «Етить твою налево, что за недотрах должен быть у этой бабы, чтобы она готова была пойти трахаться с первым встречным? Куда я попал?» — подумал я. «Амэм, пожалуй, я откажусь, но благодарю за предложенную помощь. Что ж, будьте осторожнее». И нахмурила Мег бровки и внезапно приблизилась к моему плечу, а в правом кармане джинс я ощутил пальчики. «Позвоните, если заблудитесь», и подмигнув мне напоследок, кокетливо улыбнулась да завиляла попкой, садясь в машину. «Удачно вам добраться до дома, сэр», кивнула Мари и робко улыбнулась, следуя за Мег. Когда эти две приставучие полицейские уехали, то я сразу полез в карман, где обнаружил визитку с именем и номером телефона. Бумажка улетела на асфальт, а ноги понесли меня в совершенно противоположную сторону, куда уехала патрульная машина. Первым делом я пытался сопоставить все то, что произошло в разговоре с ними, но ничего конкретного подцепить не получилось, кроме того, что они сильно пеклись обо мне. Либо это какой-то вид баб с гипервниманием к противоположному полу, либо всему виной жесткий недотрах, что маловероятно. Из этого следует, что я имею мало информации, а чтобы ее расширить, мне потребуется источник. Где мне проще всего найти источник? Гуляя по практически пустой улице, я все чаще отвлекался на прохожих. Кругом одни женщины, еще ни одного мужчину не встретил, что очень странно. Стоп, неужели меня закинуло в мир, где женщин больше, чем мужчин? Надо проверить, обязательно надо. Конечно, даже в своей глубинке в Сибири я, бывало, натыкался на мысль, куда подевались мужики, но стоит подождать пару минут, и из-за угла здания выйдут парочка, а там и более. Прождал на месте пару минут, за которые успел словить нервный тик от внезапных хлопков по жопе и предложений познакомиться. Опять сзади послышался шелест ветра. «Да иди ты нахуй!» Не выдержал я и высказал это в лицо какой-то девушке с длинными рыжими волосами, которая попыталась шлепнуть мне по заднему месту. Алло, 415-й я база, ответьте. Стою и махаю рукой перед застывшей пикапершей. Однако, ноль ответа. А, так вот как эта способность работает. Только сейчас понял, что вокруг все застыло, а мое тело двигается с усилиями. ХММ, а впрочем, ты вроде даже ничего. Я оглядел ее идеальные формы, даже не скрывающиеся под пиджаком и брюками. Дизайнер этой одежды явно знал, как должен сидеть пиджак на девушке. Четвертый размер, нижние 90, в талии наверняка 60 наберется, если не меньше. Так, а это чё? Мой взгляд привлекли другие особы явно хулиганского формата. Они застыли позади этой рыженькой и косились на меня с похотливыми ухмылками. Я расслабился, изучая их, и потерял концентрацию. Ой, рыжая не ожидала, что я так мгновенно развернусь, и хлопок пришелся вовсе не по моей попе. Хух, решил разыграть небольшую сценку, скрючившись в три погибели, но вдруг интерес пропал, и я распрямился. Прости, я совсем не хотела. Всполошилась рыжая и взялась за мои плечи. Стоимба. Все нормально, решил успокоить ее и послать куда подальше, но подумал, что уйти самому будет куда проще. Я не в обиде, до свидания. Подожди, дай загладить вину, развернули меня за плечо. Эй, овца не видишь, ты ему не интересна. Черной наружности и с прической афро на голове, из-за подворотни вышла особа, где до этого, облизываясь на меня, стояла в окружении своих шестерок. Че за нахуй, одни бабы? Тихо и скорее раздраженно, невольно вырвалось из уст. Стоять, сейчас мы с тобой развлечемся, малыш, я буду второй, я возьму его рот. Мне даже пришлось напрячь мозги и понять, что сейчас происходит. Меня пытаются гопстопнуть бабы, или же изнасиловать, только через мой труп. Вперед меня вышла рыжая. Как скажешь, ответила Фрей, в руках ее подельниц появились перья. Нет, не птичьи перья, а самые что ни на есть, складные перочинные ножи. Казалось, где такое еще увидишь? Вау-вау, девчата, вы че, ебнулись? Парень, не усложняй. Рыжая явно забеспокоилась и чуть отступила, но наткнулась на мою мускулистую грудь. Вот именно, послушай эту сучку и иди к нам, обещаю, не обидим. Тебе даже понравится, с ухмылкой произнесла Эфра, а ее шестерки, почувствовав, что добыча уже вот-вот будет у их лона, начали сближаться, обходя полукругом. Бежим. Меня схватили за руку и потянули на проезжую часть. А ну стоять, ловите их, и парня не заденьте, закричали нам в спину. Ночью дороги относительно пусты, поэтому мы смогли перебежать на другую улицу без препятствия в виде проезжающей на скорости машины. Рыжая оказалась спортивной девушкой и бежала очень быстро, чуть ли не чемпион по спринту. Все петляло в улочке, будто знала этот район, как свои пять пальцев. Однако, ее чуйка подвела и на очередном повороте, опрокинув мусорный бак, больше похожий на огромное ведро с крышкой, мы попали в тупик. Мусорный контейнер, а за ним кирпичная стена дома. Вот черт, пыталась отдышаться рыжая и найти выход из тупика. Вот они, ха-ха, попались голубки. Ну сейчас, сучка драная, ты у меня попляшешь на бутылке. Афра прибежала за остальными, как их предводительница, вышла вперед. Прости, это я виновата, на уголках голубых глаз рыжей появились капли слез, а ее лицо так и выражало вселенскую скорбь. В целом, зная, что такую гопоту нелегко сбросить с хвоста, Я специально ждал, пока мы не окажемся в каком-нибудь безлюдном месте и желательно без камер. Идею убежать самому и оставить на растерзание рыженькую я сразу отбросил, не такой человек, чтобы бросить прекрасный пол в беде. Да и к тому же, взамен пришла мысль попросить помощи у нее, узнать инфу об этом мире, задать много вопросов, что тут принято, а что нет и другие. А может быть даже завалить ее в постельку, хе-хе. Да ты не ссы, ща я их бро на место поставлю, хлопнул ее по спине и вышел вперед. Стой, ты что дурак, схватили меня за руку и потянули обратно. Ха-ха-ха, вы видели, она прячется за спиной парня, как последняя сучка. Парень, можешь не беспокоиться, мы не будем с тобой плохо обращаться. Оставь ее и иди к нам. Чите, сверху что-то закружило белесым отблеском, похоже это была нить или веревка. Это что-то стремительно окутало белой липкой субстанцией негритянок, заклеило лицо, руки, ноги, а затем вздернуло каждую вверх и подвесило на сеть. Настоящую сеть, прямо как у паука. И как только до меня это дошло, то на сеть запрыгнула фигура в бело-черном обтягивающем костюме с красными линиями паутины на белом фоне ткани. Ахить, а ты, я смотрю, не чураешься выражений, сказала девушка-паук. Повиснув на паутине вниз головой, она рассматривала нас с интересом. Длинные черные волосы свисали словно водопад, ее красноватые глаза переводили взгляд с рыжей на меня, под ее слегка вздернутым носом был красный шарф. На ее груди, на фоне красной паутины и белой ткани, красовалась латинская буква «С». Как молнией в голову вдарила мысль. Бля, да я же во вселенную Марвел попал. Глава 2 попался, 18+. Спасибо, рыжая поблагодарила эту паучиху. Да без проблем, наклонила та голову на бок. Меня, кстати, Шелк звать. А я Макс, рад познакомиться, и помахал ей ручкой. Нет, ну а что я еще должен был ей ответить? Совсем никогда не слышал о девушке-пауке под геройским псевдонимом Шелк. Раз ваше любовное рандеву спасено, то я, пожалуй, пойду. Аккуратнее будьте, особенно ты, парень. Рука в обтягивающем спандексе указала на мою физиономию. Ты хоть и выглядишь крепким, но мужчинам не стоит геройствовать против вооруженной гопоты с голыми руками наперевес. Чтобы больше так не делал. Понял, между нами было всего около полметра. Выглядело все это немного странно, ряженая в обтягивающий костюм, что не скрывал всю утонченность фигуры героини, девушка висела вниз головой на паутине, где-то на уровне моей головы. Она немного приблизилась ко мне, когда высказывала свое недовольство, и я не мог отвести взгляд от прекрасных глаз, что блестели кроваво-красной луной на фоне темного переулка. Что-то внутри меня переклинило, хотелось узнать ее получше. Это ли не любовь с первого взгляда? Ты слушаешь меня, как туманом разнеслось в голове. Макс, голос рыжий вернул меня на место. Я моргнул пару раз, наклонил голову и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Почувствовал едва уловимый, тонкий цветочный аромат, исходивший от Шелк. Она скорее всего не заинтересуется мною, такие только по героям, а я тут еще никто и место мое не предопределено. Возможно, стоит завести себе геройское имя, и тогда она снизойдет до разговора со мной, а пока будем посмотреть, как говорят в Одессе, подумал и прикрыл веки, чтобы не искушать себя и забыть на время эти красивые глаза. Хватит и того, что я запомнил ее черты лица и смогу, если что, встретить без геройского костюма. Спасибо за заботу, прелестная леди. Скорее из-за волнительной атмосферы, я по привычке сделал полупоклон, прямая осанка, левую руку на поясницу, а правую в изгибе локтя на уровень сердца и полураскрытый кулак, выражающий бутон цветка. Курсы этикета для официантов элитного ресторана не прошли отпечатком на мне. Трехлетняя выдержка как-никак, да только я совершенно не придал значению, что мы слишком близко друг к другу и мои губы коснулись ее красного шарфа, прямо там, где ее Шелк, похоже, оценила такой выверт и еще секунду-другую пыталась осмыслить, что произошло. Она потеряла самообладание и расслабила руку, которая сжимала паутину. Быть ее падению прямо головой об асфальт, но я успел ее перехватить. Уместил ее как принцессу у себя на руках, а она недоуменно уставилась на меня. Извиняюсь, как-то глупо вышло. Я не специально, просто разволновался, у тебя слишком обворожительные глаза. Попытался было я найти оправдание, но кое-кому не понравилось, что про нее совсем забыли. Кхэм, я бы тоже не отказалась от поцелуя, появилась сбоку рыжая. А-а-а, отпусти, запротестовала Шелк, и я аккуратно ее опустил на ноги. Ты, она попятилась от нас, не разбирая дороги, вся красная, как этот шарф, будто одно целое с ним. Да как ты? Что да как я, мы так и не узнали, потому что послышался необычный звук, и девушка улетела за угол переулка, скрывшись за крышей высокого дома. ММХМ, ММММ. На паутине начали просыпаться недавние насильницы. «Макс, давай быстрее отсюда, пока они не вырвались», — с серьезным личиком сказала рыжая. И вновь меня потащили за руку, как какую-то девицу. «Да что ж это такое, а? Я и сам могу идти без собачки-поводыря». Однако, после того, как мы выбрались на улицу, в каком-то более-менее чистом уголке района, мой взор заметил маленькую фигуру, что перелетело на соседнюю крышу здания. «А как тебя зовут?» Только сейчас я додумался спросить, хотя она и сама могла представиться первой. «А?» Обернулась голубоглазая и остановилась. «Ой, прости, я не представилась. Меня зовут Мэри Уокер. Ну, будем знакомы, Мэри». Я приподнял наши руки. Она так и продолжила держать меня. «Меня зовут Макс. Прости, совсем забыла. Надеюсь, не злишься, что так внезапно». Она потупила взгляд от моей улыбки и отпрянула от меня. «Злюсь? За что? Ну, вам, парням, ведь не нравится чересчур настырные. Что-то в голову ничего не приходит, надо разрядить обстановку. Она ведь первой ко мне клеиться пошла, так что я весь при себе. А будет против, то и хрен с ней, вернусь к альтернативному варианту, городская библиотека или интернет-кафе. Может быть, у синяка какого спрошу, а не охоты на разговоры. Знаешь, Мэри, ты прости меня, но я совершенно не был настроен тратиться и оставил бумажник дома, так что не сочтешь за грубость, если мы просто погуляем в парке, и как можно ласково на нее глядим. Не знаю вообще, как я выгляжу, еще даже в зеркало не видел себя, но по прошлым девчатам моя лыба била калибром линкора Ямато, так что пока пристрелочный. Я, совершенно не против, вся замялась и раскраснелась, не может деть глаза и старается не смотреть на меня, но не может сдержаться. Прямо в цель, и добиваем ее беглым огнем. «Мэри, ты просто милашка, когда так краснеешь», хватаем кончиками пальцев за ее остренький подбородок и мягко возвращаем командирскую рубку на место, то есть поворачиваю к себе. «Товарищ капитан, прямое попадание, командир контужен, видимость снижена». «А, я». Ее глаза не могут оторваться от моих, губки чуть приоткрытой манит ароматом помады с запахом малины. «Тихо». Приставил большой палец к ее мягким пухлым губам, чувствую ее горячее дыхание. «Дай насладиться видом твоих прекрасных глаз». Второй рукой прижимаю к себе за талию и чувствую нечто острое сквозь ткань пиджака. Неужели она без лифчика? Серьезно, что не так с этим миром? Это рай или ад? Отмечаю про себя и вдруг застываю как вкопанный. Шелест ветра и громкий хлопок прервал наш короткий флирт. Позади нее разбилась стеклянная бутылка и даже догадываюсь, кто ее сюда запульнул. «Ой!» Испугалась Мэри и прижалась ко мне еще сильнее, обернувшись назад. Ее ладошки обхватили мою шею и левое плечо, она вся дрожала, то ли от страха, то ли от злости. Не могу точно сказать, так как совершенно выпал из реальности в этот момент. У меня перед глазами появилось прозрачное серое окно с кучей вкладок и текста. «Магия редактора жизни предоставляет вам полный набор из более чем бла-бла-бла. Потом почитаю». Мысленно нажал на церковный крестик в углу, и окно пропало с глаз. Все, что мне было надо сейчас, это успокоить своего Джонни-младшего, а какая-то паучиха пасет меня и вставляет палки в колеса. Какая досада, посмотрел я на остатки стеклянной тары. «Ты прав», вместо робкого мягкого голоска, услышал хрипловатый и страстно грубый. «Чего? Куда? Кого?» Меня взяли за руку и резко потащили в переулок. Мэри оказалась теперь более напористой и грубоватой, а силище прибавилось несколько лошадей и бык в придачу. Меня жестко приставили к стенке, прильнули всем телом. Пиджак на ней куда-то подевался, а рубашка разошлась с треском пуговиц. Ее упругая грудь поглаживала мой торс, соски то и дело приятно щекотали сквозь футболку. Шея ощутила горячее дыхание и приятную влагу. Ее язычок так и гулял от мочка правого уха к ключице и повторял забег, только еще более напористее, добавились нежные страстные поцелуи на грани засоса. Зубки пощипывали кожу, а следы сглаживались языком. Руки Мэри, отпустив плечи, опустились ниже, расстегнули ремень и ширинку на моих джинсах, ловко вынули инструмент, что уперся ей в животик. «А он больше, чем я думала», — оценила она с удивлением. Мысленно поблагодарил кое-кого за поднятую самооценку. «Ну и ее тоже. Как насчет испытать его в действии?» «Полностью согласна». На меня подняли взор хищные глаза, поблескивающие в темноте рыжеватыми вспышками огня, Растрепавшиеся рыжие локоны спускались к ее груди, едва скрывая розовые соски. Ухмылка знаменовала нечто предвкушающее. Она медленно опустилась на корточки и приблизилась к моему паху. Нежные ручки схватились за мои яйца и начали массировать их. Она прильнула к члену и вдохнула его запах, игриво поглядывая на меня, губы встретились с желанной плотью. Она облизала ствол от основания до его кончика, пробуя на вкус сок, что успел вытечь, образуя небольшую тягучую каплю. Первая попытка заглотить его полностью не увенчалась успехом, но она не стала вынимать, а попридержала, привыкая к длине. Отпрянула и тяжело задышала, взглянув на меня. «Неплохо, а теперь позволь мне тебе помочь», — ответил ей и усмехнулся. Рука взялась за ее голову и направила в нужное место. Она округлила глаза в удивлении, что ее взяли так грубо, но еще больше удивилась, когда ее ротик встретился с головкой члена. Насаживая на ствол, я все постепенно приближал ее ротик к основанию, пока не почувствовал, что она больше не может дышать, убрал руку. Ха-ах! С придыханием она освободилась от члена в горле и закашлялась. От ее рта и до головки члена образовался мостик из слюны, который оборвался, стоило ей отвернуться, чтобы прокашляться. Все ее тело задрожало, отчего мне вдруг стало беспокойно. Не переборщил ли я? Ты в порядке? Я, кажется, я кончила. Все еще пытаясь отдышаться, она не могла встать, а я еще нет. Нагнулся и в одно движение снял с нее брюки. Ну, как в одно, пришлось повозиться. Ох, на этот раз я прислонил ее к стене, подхватив за упругую и горячую попку. Она обхватила меня ногами за талию, рукам обвила шею. Ее киска так и сочилась соками сквозь ткань бирюзовых трусиков. Пальцами я сдвинул в сторону ненужное препятствие и медленно вошел в нее наполовину длины. Ага, ее громкий стон и дрожь подсказали мне, что она уже преодолела вторую грань. Дал ей немного отдышаться и впился в мягкие сладкие губы. Привкус малины так и пьянил, я не сдержался и сделал пару фрикций во всю длину, отчего ее и так затуманенные глаза совсем потеряли контроль, спрятавшись за веками. Из приоткрытого ротика донеслись стоны похоти, что эхом отразились от стен переулка. Сладостные стоны стали еще сильнее, когда я начал ускориться и долбить ее киску во всю длину. Пришлось заткнуть их поцелуем, но ненадолго, так как она начала дрожать еще пуще прежнего и в конце совсем не вытерпела. Ее губы слетели с моих и впились мне в плечо. ММГХ. Все ее тело трясло от наслаждения, а особо протяжный стон знаменовал завершение. Она обессиленно и тяжело дыша обмякла у меня на руках. Я тоже закончил и спустил на стену, вытащив член из ее лона и держа ее одной рукой. Мы так простояли еще некоторое время, пока я не понял, что та отрубилась. Ты в порядке? Потряс ее на руках, на ее лице были следы потекшего макияжа, слез, и лишь глупая улыбка сопящей принцессы контрастировала со всем этим. Что делать с ней решительно было непонятно, поэтому вначале застегнул себе ширинку и уже затем одел ее. Пиджак нашелся на крышке мусорного бака. Мда, лучше было сказать ей снять гостиницу, но у меня ни гроша в кармане, почесал себе репу и взял ее на руки. Не валяться же на грязном асфальте среди стаканчиков от кофе, а значит нужно двигать в более престижное место, например в парк, а вот где он, я не имею ни малейшего понятия. Помогли с этим таблички-указатели возле столбов светофора. Всего-то пара десятков минут с бабой на руках, и вот уже скамеечка. Ага, сейчас, хер тебе врыло, сраная полицейская. Только завернул за угол и сразу патрульная машина вдали улицы. Нежданчик, сказал себе и остался в тени переулка, чтобы пропустить патрульную машину, что стрелью сирены и светом спецогней пронеслась мимо. Дальше было труднее, людей в ночное время хоть и поубавилось, но брезгливые взгляды я порой ловил на себе, пока не дошло до того, что начали предлагать помощь, причем назойливо. То накинутся в две пары обеспокоенных глаз, то начнут трындеть, какой я глупец, что несу женщину на руках. Пришлось отгонять их словечками в стиле «свалили нахер», пока я полицию не вызвал. Смело всех подчистую, как веником пыль на крыльце, и чего я раньше не додумался, не пришлось бы отмахиваться дежурными фразочками в течение нескольких десятков минут, только и собирая вокруг себя целую ораву больных недотрахом. Мне тут с одной тяжело, а их 100 500 налетело, что за невезуха. Наконец добрался до заветной лавочки в Централ-парке, это было крайне тяжело, даже пара полицейских чуть не заметили меня, но, к счастью, все обошлось. Мэри уложил на скамейку, где-то под деревом и пошел отлить в кустики. Хнык, всхлип, кто это там ревет? Облегчив душу, вышел из-за кустов, увидел Мэри, которая, закрыв руками лицо, плакала навзрыд и, похоже, с каждой секундой все пуще и сильнее. Меня перекоробило такое, сердечко даже на секунду остановилось от стыда за содеянное, но потом прокрутил быстро в голове все то, что произошло, понял, я тут ни при чем. Тогда в чем причина горя, стоит спросить, но осторожно, а ты, чего ревешь? Подобрался к ней со спины и прошептал на левое ушко, а, она тут же дернулась от испуга и опрокинулась на правую сторону, со страхом глядя на меня, прости, что напугал, ха-ха, улыбнулся ей, ты, она будто на призрака смотрела не в силах вымолвить и слова, ну я, пожал плечами и присел на скамейку, кстати, больше не кусайся, ладно, кровь не так-то просто смыть с белого, потыкал себе на левое плечо, там где красовалось красное пятно, прости, а, это я, она робко вернулась, где сидела, опустила голову, но тут же вздернула ее от недоумения, посмотрела на меня, ну, а кто ж еще, офигеть, она мне почти плечо откусила, а мне хоть бы хны, надо чем-то кровушку остановить, а то футболка не справляется, мысленно удивлялся ее страсти, я, совсем не помню, что произошло, она опять пригорюнилась, не вопрос, дай только время, пока рана заживет и мы можем еще раз повторить, что, ты серьезно, вскинулась она, я тебе понравилась, а кому такая милашка может не понравиться, вздернул я бровь, ты не лжешь, хриплый голос пробился на втором слове, что-то с ней было не так, ее внезапная смена настроения и те физические качества, она мутант или мне просто кажется, кто поймет этих женщин, не, помотал головой, за мою шею схватилась ее рука, а к горлу приставили что-то холодное, она облизнула губы со следами моей крови и игриво улыбнулась, обнажив свои клыки, мальчик, а ты похоже не робкого десятка, страстно сказала она мне на ушко и облизнула, хе, я закряхтел, дура, мне ж дышать тяжело, еле выдавил из себя слова, а тебе и не нужно, ее взгляд с прищуром впился в мое плечо, предвкушая трапезу, ловкий язычок смахнул первую порцию крови с раны, кормушка, моя, с причмокиванием, она все сильнее и сильнее впивалась мне в рану, она запрыгнула на меня и вгрызлась уже поближе к шее, видимо, к самому лакомому месту, хых, рука отпустила мою шею, но нож все еще царапал кожу, вот-вот грозясь воткнуться в сонную артерию, мпха, она вытянулась и страстно, с жадностью всего существа, слизывала с руки мою кровь, какая сладость, так повезло, мне определенно сегодня крупно повезло, она начала елозить, сидя на моих бедрах, ву-ха-у, а да, давай, детка, еще, а хоть не встать, с вампиршей у меня еще не было, безумие так и нахлынуло мое сознание, я не чувствовал боли, но видя страсть этой, поистине, кровавой Мэри, я все больше начинал заводиться, сердце так бешено стучало, что еще чуть-чуть и выпрыгнет из груди, голову туманило от предвкушения. Что же она со мной сделает дальше и насколько далеко это у нас зайдет? Мои джинсы были наглым образом сорваны в области ширинки. Вновь, готовый к бою член стоял колом и уже терся о ее киску. Ее горячие соки качественно смочили инструмент и пришло время испробовать его в деле, но двигаться мне было непозволительно, что больше раззадорило меня. Она тоже не смогла терпеть боли и резко уселась на него во всю длину. Я почувствовал, как ее лоно задрожало и сильно сжало мой ствол мягкими стенками влагалища, а затем начало буквально скакать на члене, насаживаясь на него все сильнее и сильнее. Хлипкие звуки и стоны Мэри разносились по парку, ее груди четвертого размера скакали перед моим лицом. «Дьявол, как же это великолепно! Ах!» Выгнулась она и взялась за мою шею, сжав во всю силу. «Вообще кайф! Хе!» Глава 3. Знакомство с новым. «Извращенка, я же так сдохну. Отпусти шею. Редактор, редактор». Угасающее сознание вопило. По мановению мыслей, серое окно появилось поверх сисек этой ненормальной. Я из последних сил отыскал нужную вкладку среди черных точек и мигающих звездочек, что мельтешили перед глазами. Эта голая вампирша, что восседала на мне, вздернула к небу свою рыжую голову и продолжала меня душить, но недолго это длилось. Она лишилась конечности и опрокинулась на дорожку, потеряв опору. Кхе-кхе, ГХМ, не спорю, было прикольно, но пора прекращать эти игры. Потирая шею, чтобы вернуть себе голос, я надел джинсы и посмотрел на тело вампира. Че-че-что ты со мной сделал? Моя регенерация. Ее голубые глаза превратились в красные сгустки посреди черных белков, Она со страхом смотрела на меня. «Кто ты? Если не вернешь мне мои руки и ноги, мой клан будет гнаться за тобой веками и тысячелетиями». «Немедленно вер». Рот ее тоже пропал, как и голосовые связки. От ее вопля начали разлетаться утки в пруду, да и в ушах начало свербеть. Еще бы минут пять так постоять, и наверняка полицейские со всего района начнут интересоваться, что за крики посреди парка мешают уточкам спокойно отдыхать в 2 часа ночи. «Че смотришь?» Я присел на корточки возле нее. «Да-да, знаю, вампирский клан, все такое. Слушай, ты хотя бы понимаешь, что если тебя не станет, то и клан не узнает, кто сделал тебя инвалидом». Ее глаза вернулись к изначальному облику, но дерзкий взгляд все еще остался. «Вижу, понимаешь», — кивнул ей. «Для 80 лет с хвостиком ты больно много на себя берешь. Этот редактор жизни — удобная вещь, но интерфейс убогий, будто какой-то профессор физмата делал его под себя, не заморачиваясь в удобстве посторонним пользователям, например, меня. Куча вкладок и пустое место для трехмерного просмотра модели существа, и даже там нашлось место для вороха вкладок. В одной из них я нашел подробную информацию о Мэри Джонсон Уакер. Класс вампир, 85 лет, статус, в активном поиске. Работает эта вампирша генеральным директором в компании по производству фармацевтических препаратов. Также имеет дочернюю клиническую организацию, где собирает кровь с пациентов-доноров. В общем, хорошо устроилась старуха. Кроме этого, в ее подчинении 2 картеля вампиров, что раскинулись мелкими ячейками по всему Нью-Йорку и частью в Сан-Франциско. Это порядка 342 человек. Нехило так. Почти полнокровная рота в 6 взводов. А вот хобби ее меня прям не удивило. Занимается охотой по средам в районе полночи и заканчивает до 3:30 утра. Альтернативное занятие на досуге – самоудовлетворение с себе подобными особями или, а также используя специализированные предметы для самостимуляции. Чтение и просмотр любовных сериалов про вампиров. Довольно занимательно узнавать о человеке, который совсем недавно чуть тебя не удушил, как будто читаешь его личный дневник, но с подробностями. «Кровушку, значит, любишь?» — усмехнулся я, отчего ее голова вжалась в плечи, а глазки превратились в 2 огромных блюдца. «Кормушкой своей захотела меня сделать, да?» Поднимаюсь и завожу руки за спину. «Надеюсь, в аду тебе будет комфортно». Выделенная красным цветом, вкладка «Аннигилировать» раскрывается во множество других подвкладок. Черт бы побрал того, кто создал эту магию. Мысленно чертыхаюсь и выбираю в зайца. «Чего? Какой еще заяц?» Нахмурил брови и тут же приподнял. Тело вампира засветилось тусклым солнечным светом, как тогда моя рука, и сжалась до размеров футбольного мяча, что ускакал куда-то за дерево рядом у скамейки. От необычного попрыгунчика у меня закружилась голова, и я решил присесть отдохнуть. Подойдя к скамейке, заметил не ней нож, которым она мне угрожала, и шприц, что я не видел. В глазах начало темнеть, а ноги, что до этого исправно держали меня в вертикальном состоянии, внезапно подкосились, бросив на скамейку. «Точно, кровь, рана, надо, излече, е». Перед тем, как потерять сознание, я попытался напрячь мозг и изречь слово силы, но дядя темнота опередил меня в гонке на ясность разума и успешно одолел. Проснулся и увидел перед собой потолок, а в горле неприятное ощущение, будто тебе засунули трубку на эзофагоскопии. Глаза прокатились по вполне приличной комнате и выцепили из общей картины добротный интерьер больницы. Столешница с цветами в вазе, койка с медицинским оборудованием, от которого множество трубок и проводов тянулись к моему телу, небольшие картины на стене с пейзажем каких-то гор и водопадов, белая дверь, ведущая в палату, с мутным стеклом, окно с жалюзи, через которые пробивались лучи солнца. И последнее, что оказалось трудно рассмотреть, это белые часы, расположенные левее на стене с таким же цветом обоев. От смотра больничного минимализма меня отвлек писк аппаратуры. Я очнулся, как будто еле светящуюся лампочку заменили на новую, и первым делом осмотрел себя, но только наклонил голову и враз почувствовал препятствие в горле. Это была дыхательная трубка. Более неприятным оказалось, что я лежу закованный с 2 сторон в наручники к поручню койки. Какого хера? Что со мной было? Ошеломленно подумал я и попробовал приподнять руку. Через некоторое время стало понятно, что я в отличном состоянии, но вопросов меньше не стало. Благо, под рукой нащупал какой-то пульт, нажав на который, головная часть койки приподнялась, раскрывая новую часть интерьера, телевизор в одном углу и журнальный столик со стулом в другом. Слева увидел белый провод и по нему нащупал квадратик с еще одной кнопкой. Вы очнулись. В палату через пару минут пришла, видимо, медсестра. В голубом скрабе и стетоскопом на шее, с короткой прической и легком макияже на лице. Она подошла к медоборудованию справа от меня и взглянула на капельницу. Немного взволнованные глаза пробежались по мне, остановившись на шее, и уткнулись в планшет с данными пациента. После чего, она прижала планшет к груди, наклонилась к моей голове и с доброй улыбкой сказала: «Вам больше ничего не угрожает, можете не волноваться. Я сниму дыхательную трубку, будет немного неприятно, но вы потерпите». «Хорошо», ничего не понял, но два раза моргнул, будто что-то понял. Она отложила планшет на край койки и стала вытягивать приспособление. «Нет, к сожалению, не мое, а дыхательного прибора». «Хе», рефлекторно прокашлялся. «Почему на мне наручники?» — в лоб спросил с нее строгим тоном. «Простите, это в целях вашей же безопасности», — занервничала Хелен. «Если судить по пейджеру у нее на груди, может, вам что-нибудь нужно?» — заметила она, что я несколько расслабился. «Да, снимите с меня браслеты. Я сейчас, только позову заведующую отделением». Когда она чуть ли не выбежала из палаты, я приподнял планшет, на листе которого прочитал историю болезни и состояние, в каком попал в больницу Нью-Йорка. Выходило так, что меня нашли в парке полицейские, которые проходили территорию парка. Я полулежал, прислонившись головой к скамейке, рядом обнаружен был нож и шприц с психоактивным веществом, также обнаруженные в крови пациента, то есть меня. При мне не было документов, а в базе данных нигде не числился. Правоохранителям пришлось завести на меня дело о нападении. Отложив планшет, стало чуточку понятнее, но почему я в наручниках? Нет, может, бояться, что могу сбежать. Отворилась дверь, в палату вошла первая незнакомая женщина в такой же форме, но с медицинским халатом. За ней последовала прошлая медсестра. Главврачом оказалась мадам со статной фигурой. Высокий рост, мягкая походка, еле заметная улыбка на губах, прямые черты лица, брюнетка, прическа каре, скрывающая правую половину лица, и белая заколка над левым ухом. «Доброе утро, мистер. Вы помните, как вас зовут?» Она подобралась ближе и осмотрела показатели на оборудовании, после чего внимательно, чуть с прищуром, посмотрела мне в глаза. «Помню, мисс Лесли Роуз». Ее взгляд проследовал за моим и наткнулся на пейджер. Она коротко усмехнулась и вернулась к вопросу. «Хорошо, читать вы умеете, это обнадеживает. Вы не против, если я осмотрю ваши глаза и рот?» Она вынула из кармана небольшой фонарик и выдернула перчатки из коробки на столе с вазой. «Не против», — вздохнул я, понимая, что не стоит делать из себя человека загадку. Свет резанул по глазам и исчез. Затем процедура повторилась с каждым по отдельности. Сопровождалась проверкой реакции зрачков и полости рта параллельно с ее расспросами. «Так как, говорите, вас зовут?» «Макс». «А полное имя?» «Макс Холлоуэй». Смешал свое имя и первое, что пришло в голову. «Что с вами случилось в Центральном парке прошлой ночью?» «Акхангакха». Ее рука полезла мне в рот. «Что говорите?» Отпустила она мой язык и принялась снимать перчатки. «Изнасиловали». Сказав, что со мной сотворила вампир, я увидел какую-то удивительную и новую для меня реакцию. Она как раз снимала перчатку на левой руке и вдруг замерла, ее улыбка угасла, а глаза внимательно следили за мной. Я лежал с каменным лицом и оглядывая свои руки в наручниках, но потом встретил ее взгляд зеленых очей. Отойдя от некоего оцепенения, она все же сняла перчатку и отправила в мусорное ведро возле койки, поправила челку, сведя локоны за правое ушко, достала ручку из кармана халата и принялась черкать что-то в планшете. «Кто-то из близких может подтвердить вашу личность?» «Нет». Ручка остановилась, а Хелен, которая все это время стояла возле двери, достала из кармана телефон, прочитала на нем текст сообщения. «Доктор Роуз», — обратилась она к ней. «Я поняла, проводи их», — отвлеклась на Лесли на свою подчиненную. Как только медсестра ушла, настроение доктора резко сменилось на напряженное. Слова так и слетали с ее губ. «Ты беглец? Что? При тебе не было документов. Ты валялся в парке и весь в крови. Пока везли на каталке в реанимацию, из тебя выходил один бред на смеси четырех языков. Тебя не смогли найти ни в одной медицинской базе пациентов мужского пола Соединенных Штатов. Сержант, которая тебя доставила в больницу, тоже не смогла определить твою личность. И прямо сейчас, в эту палату, Хелен ведет ФБР. Если с тобой связано что-то незаконное, лучше молчи об этом. Ты понял меня?» «Понял, но...» С чего вдруг такое наставление? Удивился я, считая это жалостью. Многозначительно выдержав паузу, сказала она. Дверь распахнулась, впустив типичных представителей агентов ФБР, только женского пола. Их было двое и обе как на подбор. Темные и серые пиджаки, черные галстуки, модельная внешность, сочетающая в себе строгий стиль, волосы собраны в хвост, минимум макияжа. Не менее строгим видом оценив мое состояние, заостряя внимание на наручниках, агенты обернулись к доктору Роуз и продемонстрировали свои значки. Мне с трудом удалось спрятать усмешку в этот момент, так как они полностью копировали поведение актеров из американских фильмов и сериалов. «Я Ребекка Холл», — представилась агент в черном, «а это моя напарница, Джессика Джонс». Лесли Роуз, заведующая отделением реанимации в больнице метро «Дженерал», кивнула доктор. «Нам нужно побеседовать с вашим пациентом наедине. Без проблем, если что, я буду у себя в кабинете на третьем этаже». «Спасибо», — улыбнулась Холл и проводила врачей взглядом, пока ее напарница устраивалась на стуле с синей папкой в руке, раскрыв которую, она начала внимательно изучать. «АММ, здравствуйте!» Решил не изображать из себя немую куклу и обратился к этой брюнетке в черном костюме. «Ох, да здравствуйте!» Она резко обернулась на меня и не спеша подошла к койке, положила руки на поручень бортика около моих ног и немного выдвинулась вперед. Ее грудь еще сильнее растянула крой пиджака, наклонись она еще сильнее, вот-вот и пуговицы сорвутся в полет. Она заново представила мне себя и свою напарницу, после чего спросила о событиях, при которых я попал в больницу. Что-то таить от них или пытаться извернуться, привирая на ходу, не получится. Начнется проверка, поднимут материал с камер наблюдения и пойдут новые вопросы. Поэтому я говорил им все, что знал. И как по мне, загадка останется неразгаданной. Ведь, что простые люди могут придумать для логического объяснения явления магического характера? Что-то научное. Потому что они в жизни не видели магию. Ах да, мутанты не в счет. Тут все объясняется геном Ха, и подозреваю, на его наличие меня успели проверить. ХММ. Наверняка в той папке, которую держит в руках агент в сером, есть вся информация на меня. Холл начала доброжелательно, но под конец, поднабравшись вопросов и неизвестных переменных, начала выказывать раздраженные нотки. Похоже, моя с ней беседа движется в тупик, так как даже молчунья Джессика подключилась к допросу. Мне пришлось остудить их пыл, напомнив, что наручники мне ни к чему. Они переглянулись и, с явной неохотой, но сняли с меня браслеты, наказав вести себя прилично да не делать себе больно. Что-то еще сказали про то, что у меня вся жизнь впереди и лучше забыть тот случай в парке. Перешли на расспросы о близких, и даже тут им было ни за что подцепиться. Вот, такой я вот загадочный. С горем пополам, от меня отвязались и оставили на попечение медсестры Хелен. Та вклинилась посреди допроса с советом пойти агентам ФБР куда подальше и дать пациенту пообедать, так как завтрак наступил раньше, чем я проснулся. Я было собирался встать и пойти в столовую, но меня в две пары рук, Хелен и Холл, опустили в койку, взволнованными голосами объяснили, что обед принесут на подносе прямо в палату. Новая промашка, я как бы должен изображать из себя больного, который только вчера был при смерти, а тут уже порываюсь встать с койки. Пришлось вынуть из себя актера драм-театра на минималках и изображать из себя немощного бродягу-симпатягу. После обеда захотелось прогуляться на свежем воздухе. С этим тоже были проблемы. Хелен отказала в запросе, ссылаясь на наставление Роуса о соблюдении режима пребывания в палате до полного моего восстановления. Делать было нечего, ни тебе походить посмотреть улицы Нью-Йорка, где ни раз в жизни не был, ни тебе покоя и сладкого послеобеденного сна. В палату пришли нарушители спокойствия в виде новой парочки дам строгого пиетета к своей работе. Допрос вышел несколько скомканным, эти быстро поняли, что ничего понять они не смогут, а вот с остальным вышло проще. Дамочки были из какого-то там департамента с длинным названием, которое я не удосужился запомнить с первого раза. Уже по ходу разговора выяснил, чем занимается их ведомость, помогает мигрантам из южных стран. Они поделились, что ФБР кинуло на меня наводку и предварительно желают восстановить мою личность. Поскольку мужики сейчас ценятся дороже вибраниума, то за меня, в смысле за мужиков, правительство борется как дикий лев. Что означало, быть мне гражданином США не за глаза, так за писюн с яйцами, чему я был несказанно рад. Мне требовалось не иметь проблем с законом для нормальной мирной жизни, насколько это возможно во вселенной Марвел. Девчата объяснили мне, как тупому младенцу, все, что нужно нормальному мужику. Следственно, для этого потребуется гражданство, дом, образование, три жены. Чего быть, какие еще дети? В 25 еще две, да вы ебнулись. Доброжелательно выпроводив их из палаты и натерпевшись намеков на кекс, я мысленно представил себя в окружении предполагаемых пяти жен и горько выдохнул, включив телевизор. За просмотром новостей и рекламы, постепенно охивал от жизни и еще больше от того, в какую клораку я попал. Нью-Йорк, город натурального пиздеца и разрушения. Причем если с мутантами еще как-то можно смириться, то с движением мужиков-лесбиянок в нарративном понятии этого на голову перевернутого мира, галактически трудно. Короче, в телевизор я больше не ногой, отвращение вызывает только так. Благо, наступило время ужина и Хелен как по графику ровно в 9 вечера принесла поднос с едой, за что удостоилась чисто человеческой благодарностью и изменением тела. Редактор жизни действительно полезная вещь, но только при роботе с живыми формами жизни, как бы тут тавтология не захлебывалась. Потратил несколько часов на изучение всей этой строгой иерархии среди множества вкладок и наткнулся на головокружение от осознания открывшихся мне возможностей. С этой способностью я мог бы стать вторым мессией, после первой. Да тут мессия имеет женский пол, но не суть важна. Дорога мне в экстрасенсы, да только быстро осознал, что палево будет конкретное. Щит определенно пасет неординарных личностей и шарлатанов тоже проверяет наверняка. Рассуждая, кем мне стать, обратился с вопросом к телевизору, но тут же скривился от вида потного мужика в весе с серьгами и браслетами, макияжем на одутловатом лице, разноцветной прической. Повторил себе зарекаться почаще, авось поможет моей тупой думе. Вырубил зомбоящик и лег спать. Это он? Женский голос в палате раздался совсем неожиданно, отчего мое сердце пропустило удар. Определенно, второй оказался мужским, что несколько озадачил. Коли ему и давай быстрее сматываемся отсюда. Да, дорогая, ну пиздец. Теряя сознание, я только и смог успеть нажать на кнопку вызова медсестры. Глава 4. Свобода или рабство. Где-то в какой-то глуши одного из районов Нью-Йорка таились два человека в жутком месте среди бетонных стен. Один был в вертикальном положении прикован цепями к двум опорным балкам. Его помятая больничная накидка ярко выделялась светло-голубым цветом на фоне темного, грязного и насквозь мокрого пола. Там и тут капала вода из стыков труб над потолком, шумел рядом проходящий состав нью-йоркского метро. Стены так и дрожали перестуком колес, разносясь гулом в укромные уголки подземного мира Большого Яблока. Второй была женщина, которая пряталась в свету напольного прожектора, направленного на узника подземелья. Пленительница уже 10 минут выслушивает репертуар молодого человека и с каждым словом все больше желает услышать о неизвестных ей произведениях русской классической литературы. Романтические стихи и отрывки из песен контрастируют с обстановкой, окружающей их обоих, но в то же время создает некую необычную и умиротворенную атмосферу, будто все вокруг лишь декорация одной из сцен театрального представления. И вот пришло время выйти на сцену новому персонажу. Он как раз появился под аккомпанемент душевного воя узника. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра, а поутру они вставали. Кругом помятая трава, да не одна трава помята, помята молодость моя. Как красиво, с придыханием и мечтающим взглядом, сказала Элин. Впервые вижу, чтобы от наркоза так отходили. Мужчина, в черном пальто поверх строгого костюма с фиолетовым галстуком, вышел на свет и приблизился к пленнику. Его, поистине аристократического вида, лицо с темным макияжем на глазах сморщилось от вида пациента больницы метро Дженерал, откуда совершенно недавно произошло похищение. Макс перевел потерянный взгляд на темную фигуру и причмокнул губами, пошатнув головой. «Абаба!» — изрекли его уста. «Чего?» Отшатнувшись от слюны, что вытекло со рта и плюхнулось в лужу воды на полу, мужчина нахмурил брови. «А?» Макс диаметрально противоположно повторил его эмоцию на лице и зажмурился от яркого света прожектора, замотав головой. «БРР, выключите свет, спать хочу, он невменяем, не обращайте внимания», сказала женщина, и раздался щелчок вскрытия замка кейса. «Оплата принимается, ты хорошо постаралась, Скорпия», повернулся он. «Можешь рассчитывать на небольшой бонус, скажем, 3000 сверху за твое молчание о сделке». На свет появилась женская фигура в черно-зеленом броне-костюме, полностью выделяющей каждый изгиб стройного тела. Видно, его обладатель не чурается скромностью и груди третьего размера, выпирающие на всеобщее обозрение, особо искусно подчеркнуты заветвлением черных линий на зеленом фоне. Ее нижнюю половину лица закрывала угловатая маска, а над ней хищные карие глаза с прищуром взирали на узника, наполовину выглядывая из-под щелки короткой прически кари темных волос. За спиной, на конце механического хвоста висел кейс с оплатой заказа. Заманчивое предложение, ухмыльнулась Скорпия. «Пожалуй, приму его. Гарантии?» Мужчина вздернул одну бровь. «Мое слово», в ее глазах появились смешинки, но завидев хмурое лицо заказчика решила не портить представление о себе и организации. «Я передам Седовласый. Это более-менее устраивает», холодно произнес он. «Что будет с мальчиком?» Принимая конверт с его рук, спросила она. «Тебя это не касается. Заказ ты выполнила, можешь идти», он отвернулся к узнику. «Надеюсь, никакой мокрухи, ты еще здесь?» Он раздраженно дернул головой. «Уже ухожу, но скажу напоследок, если обнаружат тело мужчины, тебе не поздоровится. Я даже не представляю, почему босс пошла на согласие с тобой. Как по мне, это сомнительное дело, подставляться из-за какой-то там фармацевтической компании». «Все сказала, кобель». Перестук каблуков скрылся за поворотом, и мужчина не спеша вынул из кармана пальто шприц. Подойдя к Максу, он с интересом оглядел его накачанные руки, которые тянулись вверх подвешенные цепью, вколол иглу в область шеи и дождался результата. «Открываю зенки и вижу натурального Дракулу. Ну, думаю, все». Максимка окончательно поплыл, и пару годиков в палате номер 6 ему не повредит. А эта реплика с закосом под нетрадиционные сексуальные влечения, как давай задавать вопросы, что я вначале и не понял, что к чему, многоуважаемый. Попытался ему объяснить свое состояние-нестояние, но получилось чехарда звуков, как у лучшего собутыльника Балашихи. «Говори внятно, урод». Резкая пощечина освежила мой разум, встряхнув его как погремушку. Я почувствовал, что руки и ноги что-то стягивает, а как поднял голову, то понял, что взрослые игры для меня теперь табу. Или это просто не мое, что-то не очень ощущение, когда не можешь пошевелиться и руки немеют. Я пытаюсь, случайно, слюна брызнула на его галстук. «Ой, я не хотел, вы бы видели, какой был бы из него отличный актер в роли помидора. А вот мой желудок сегодня останется без ужина. Эта падла так вдарила мне в живот, что я выблевал все, что только мог. Боли не было, но рвотные рефлексы и сдавленность в области солнечного сплетения были жуткими. Думал, потеряю свой желудок. Кхе, кхе-кхе. Повторять не буду», раздался его мрачный голос. «Что случилось с девушкой по имени Мэри Уакер? Советую не врать мне и говорить только правду. Я чувствую от тебя ее запах, и следы укусов на шее отлично говорят, что ты с ней встречался. Сраная кормушка». «Пэ, понял», покорно кивнул ему. «Говори». Весь в нетерпении, он занес руку для еще одного удара. «Я трахнул ее», выпалил ему прежде, как тот успел бы ударить. «Мне плевать, что ты с ней вытворял. Я спрашиваю, что с ней случилось? Убили ее? Кто? Как он выглядел?» Его рука опустилась, а тон стал более требовательным. «Не знаю, я не смог разглядеть», а потом вырубился и очнулся в больнице. Попытался выиграть время, а получил новую порцию ударов. «Элхдлхэ, буэ, эх, все, эх, хорош, я понял. Я чувствую, когда ты лжешь, скотина. Отвечай или сделаю из тебя инвалидом без ног и рук». В его руку из-под одежды выпал короткий клинок. «Я ее убил». «Что? Как ты мог убить вампира? Ты, жалкая псина». Его глаза в ярости посмотрели на меня, а конец лезвия уперся мне в шею. «А вот так», — ответил ему, и мерзкая ухмылка сама наползла на лицо. Глухой удар тела о мокрый пол и звон клинка. Этот приспешник вампиров остался без рук, ног и рта. Теперь он валялся и ворочался, пытался уползти, но одежда ему мешала это сделать. «Ну и кто из нас теперь инвалид?» Вернул ему фразочку и сам усмехнулся. «А, ну да, я же прикован», попытался подойти к нему, но вспомнил о цепях. Вспомнил о мече со сверхострым лезвием, что нежным прикосновением к кисти способен отсечь ее напрочь, и взмахнув им правой ручкой освободился от оков. Гремя звеньями цепи по полу, подобрался к вампиру и взял того за шкирку, но когда я попытался его приподнять перед собой, тот выпал из одежды. «Упс, ну бывает», пожал плечами и взмахнул мечем для устрашения. «Короче, Дэвид, я с тобой в благородство играть не буду. Ответишь мне на парочку вопросов, и мы с тобой в расчете. Заодно посмотрим, такой ли ты крутой. вернул ему рот и голосовые связки. «Да ты хоть знаешь, что с тобой будет?» Сходу выпалил тот. «Я принц, бла-бла-бла», перебил его и ткнул мечем в живот. «А-а-а», заверещал он во весь голос, а из раны начал исходить густой пар. Подождал немного и вынул кончик меча. «Хорошая штука, на уровне утюга, но с функцией нарезки. Как дела? Больно, наверное, да?» Нагнулся к нему. «Ах ты, ублюдок!» Из его глаз потекли слезы, а сам он весь трясся, на рубашке под концом фиолетового галстука проявилось пятно крови, а ниже на трусах сами понимаете что. «Да, я такой, и тебе не советую», с улыбкой кивнул ему и выпрямился, занося меч для нового укольчика. «Эн, нет, прошу, не надо», взмолился он и натурально заплакал. «Я все расскажу, только не надо, о. Да че ты ревешь, не больно же совсем. Вот смотри», и воткнул в себя меч по самую рукоять. 0-0. Он резко затих и глазами блюдцами уставился на мой живот. «Три раза в день такое упражнение делай, живот не будет болеть», заверил его и вытащил из себя меч, использовал магию исцеления. «Не, ну а что, как мне еще было его успокоить? Погладить по голове, рассказать сказку, сказать, что это пранк? Я и так перегнул палку и вряд ли бы что понял из его несогласованной речи и воя маленькой девочки. А так, он успокоится и сможет связать два слова воедино, а там и в предложение. Кто ты?» Пораженно он уставился на меня. «Еще не придумал себе кличку», сморщился я, как будто вкусил лимона. «Отвечай на вопросы. Что за движуха среди ваших сосунков началась? Кто приказал меня похитить? Выкладывай все, что знаешь. И только, сука, посмей напиздеть, я вмиг из тебя шашлык сделаю». Буквально. Шашлык действительно вышел вкусный. Эта закусочная с персоналом, состоящим из людей азиатской наружности, оказалась удачным выбором, чтобы перекусить после длительного забега по нотариальным конторам. Пришлось потратить уйму времени и нервных клеток ради какого-то там документа о биологической полноценности. Ей-богу, будто к нацистам в страну попал. Оказывается, мужикам еще надо иметь справку, что его яйца здоровы и содержимое их тоже правильно функционирует. Если сдавать анализы еще было приятным занятием, медсестричка сама вызвалась мне помочь, то с бюрократической частью было туговато. Нужны были печати и подписи из разных ведомств, а их филиалы расположены за Туеву, Хучуком и друг от друга. Но обо всем по порядку.